золотом тленным спасен я от ада. Богатство мне душу спасти не могли, лишь кровь на Голгофском кресте пролитая свободу дала мне та жертва любви. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая свободу дала мне та жертва. Золотом тленный мой дом был уплачен. Велик этот дом, необъятна вина. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая мне выкуп от смерти ужасно дала. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая мне выкуп от смерти ужасно дала. Не золото дало мне счастье, надежду. Уныние и страх был удел мой земной. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая усталое сердце вселило покой. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая усталое сердце. Золото тленное цепи разбило, томятся на этой земле богачи. Лишь кровь непорочная дверь открыла мне, чертогу дала оправдание ключи. Лишь кровь непорочная дверь открыла мне, чертогу дала оправдание ключи, чертогу дала оправдание.